летят машины в никуда, но я за ними не спешу. Время чистая река, одежду треплет на ветру. Стрелки встали до утра, в голове смешались мысли, а жизнь сквозь пальцы, как вода.